Глава 7. Жизнь 6. Разбойник с большой дороги. Четвертый день новой жизни подходил к концу, и нельзя не признать, что жизнь эта неплохо наладилась. Читер был чист, сыт, и стремительно затягивающиеся раны больше его не тревожили. В данный момент он засел на чердаке крайнего дома той самой деревни, устроив в этом удобном местечке наблюдательный пункт. В треугольное окошко с одной стороны прекрасно просматривалась дорога до самого моста, а с другой она терялась среди равнины, на которой рощицы куцых деревцев с серебристыми кронами перемежались с заросшими тростником болотинами. За все время на нетронутой человеком местности там ни разу не показывалось ничего интересного, но все равно приходилось поглядывать, потому как следить только за асфальтовой линией скучно. Однообразный пейзаж приедается, глаза становятся сонными, могут упустить важное. Из важного здесь всегда одно и то же – передвигающиеся по дороге зараженные. С этой позиции их можно замечать издали и осматривать при помощи театрального бинокля, обнаруженного в одном из деревенских домов. Это позволяет оценить силы противника, соизмерить со своими возможностями и определиться с вариантами которых – пока что читер придумал только два. В первом он покидал свой пост, потом выбирался к дороге по одной из двух удобных, при этом плохо просматриваемых троп. В нужный момент показывался на глаза мертвякам, далее встречал их внизу под насыпью, убивал или переделанный в копье косой, или же в тяжелых случаях топором с длинной рукоятью. Но совсем уж тяжелыми читер предпочитал не связываться, потому серьезных мертвяков лишь грустным взглядом провожал. Да, за них и трофеи хорошие, и опыт увеличенный идет, но зачем все это нужно покойнику? Хватит с него той стычки во время бегства с крыши трансформаторной будки. Чудом спасся, а раны, пусть и затянулись, все равно дают о себе знать. Неспешно елозя уже изрядно наточенной отверткой по точильному кругу, читер начал подумывать над дальнейшими действиями. Зараженных с самого утра не видать, ему надоело сидеть бестолку. Может пройтись на другую сторону деревни, там осталось несколько непроверенных домов. Окрестности чисты, здесь всего-то тройка ничем не примечательных мертвяков ошивалась. С ними было покончено сразу, едва в себя приходить начал. Опасаться, конечно, всегда чего-то нужно, но нельзя не признать, что здесь риск для мародера сведен к минимуму. Уже было решившись, собрался вставать со стульчика, но замер, заметив на дороге движение. Далеко, но можно понять, что это не машина и вряд ли мотоцикл. Не торопясь, проверил остроту отвертки, довольно кивнул, сунул ее в подобие патронташа, изготовленного для метательного оружия. Выглядит неказисто, но за красотой читер не гнался. Главное – удобство, все под рукой, компактно. И заодно дополнительная защита, не всякая лапа такую разорвет с первого удара. Достав бинокль, навел на подозрительный объект и отрегулировал резкость. Увеличение так себе, линзы мутноватые и исцарапанные, но сумел определить, что приближается троица существ, очень похожих на людей. Мелкие детали и даже средние тяжело различить, но по общей примизне фигур понятно, что это не высокоразвитые твари. В группу иммунных или не успевших переродиться цифр, беспечно разгуливающих по открытому месту, верилось слабо. Скорее всего, это низовые зараженные. Лакомая добыча. То, что мертвяков трое, ничего не меняет. Если, конечно, среди них не окажется сильных сотоварищей. Бинокль так себе, надо подпустить поближе и уже потом оценивать шансы. Но читеру нетрудно подождать. Он ведь никуда не торопится. Ощутив во рту неудобство, подвигал языком, нащупал что-то торчащее из десны, ухватил пальцами, потянул, вытащил, скосил взгляд. Так и есть. Еще один корень от потерянного зуба. Думал, что уже все вылезли, но нет же, процесс продолжается. И ощущение странноватое. Возможно, связано с тем, что рана не просто зарастает, а идет процесс регенерации. Через пару недель можно будет снова улыбаться в 32 зуба. Один из бонусов континента «Дай время», он любое повреждение исправит бесследно. Еще через 5 минут, окончательно убедившись, что потенциальная добыча ему по зубам, Читер спустился вниз, уже привычно расчистил путь от разнообразных преград и ловушек, спасибо Няше за науку, выбрался из дома через заднюю дверь. Далее, игнорируя гостеприимно распахнутую калитку, воспользовался замаскированной дырой в заборе. Через нее перебрался на соседний участок, там дважды переступил через натянутые лески примитивных сигнальных устройств и лишь затем начал двигаться без оглядки на заготовленные меры предосторожности. Дай ему время, он и дальше наставит сюрпризов для нежелательных гостей, расширив контролируемую зону, в центре которой располагается наблюдательный чердак. Несмотря на открывшийся оперативный простор, до самого конца двигаться прямой дорогой не стал. За прошедшее время читер приготовил несколько троп на все случаи жизни. Где-то щель в заборе прикрыл листом шифера, где-то набросал кучу сухих веток и прочего хлама, где-то в кажущемся беспорядке раскидал тюки спрессованного сена. Плюс не забывал использовать естественные укрытия. Теперь он мог без опаски преодолевать сотни метров, к одной только дороге у него устроено два скрытых подхода. Вот одним из них и воспользовался. Одно неудобство, значительную часть пути приходится двигаться пригнувшись, а местами и на четвереньках, но с этим он легко смирился. А еще по пути пришлось прихватить с собой три шлакоблока, обвязанных алюминиевой проволокой. Неудобные и тяжелые, но для их переноски читер приспособил несложное устройство, вроде коромысла, оно значительно упрощало жизнь. Добравшись до подножья дорожной насыпи, сбросил тяжелую ношу и начал готовиться к схватке. Проверил, легко ли выхватывается топор из петли, размял запястье, крутанул в воздухе самодельным копьем. Кто бы мог подумать, что это оружие настолько эффективно против нечувствующих боли мертвяков? Да, против крутых не играет, зато для мелочи очень даже годится. Оно ведь в недавнем прошлом являлось обычной косой и до сих пор сохранило способность резать одной стороной, что очень выручало. Вначале, правда, пришлось организовать здесь, среди тростника, разросшегося вдоль насыпи, две гладиаторские арены. Под корень убрать растительность и тщательно вытоптать площадки. Зато теперь есть где развернуться с длинным древковым оружием. Разложив шлакоблоки по краю места будущей схватки, читер еще раз крутанул копье и, опершись на него, принялся ждать. Мертвяки появились через пару минут. Причем двигались они по противоположному краю дороги или по центру. Поэтому читер не сумел их рассмотреть снизу, зато расслышал редкое урчание и хруст под подошвами тех из зараженных, на ком еще сохранилась обувь. Хрустело не просто так, а благодаря проделанному заранее труду. Всего-то и пришлось наломать несколько ведер стекла, да раскидать его по асфальту. И шум создает, и может поранить босые подошвы, что ослабит противника еще до начала схватки. Читер негромко свистнул, на что получил немедленный ответ. Коротко и шумно проурчали в три глотки. Казалось бы, звук не сильный, безобидный, но из рассказов Няши помнил, что все не так, как кажется. В силу каких-то необъяснимых причин мертвяки такой сигнал могли расслышать с приличных дистанций. Для них он будто приглашение на обед, сбегаются, как только до ушей долетит. Только некому здесь сбегаться. Зараженных в округе нет, читер об этом позаботился. Лишь пришлые появляются, шагающие по дороге, но друг другу в затылок они не дышат. Пока подойдет новая партия, здесь уже воцарится тишина и спокойствие. Наверху показалась голова самого любопытного мертвяка. Дружелюбно помахав ему рукой, читер еще раз крутанул копье и принял боевую стойку. Возможно, у мастеров кунг-фу будет много критики при виде такой стойки, но его она вполне устраивала. Сколько бы мелких мертвяков ни собралось в стаю, ни о каком коллективизме в их среде не могло быть и речи. Они разве что шагать сообща могли, но при виде добычи резко вспоминали, что желудок личный, а не общий. Вот и этот, увидев человека, не стал дожидаться помощи от товарищей. Заурчал вдвое громче и сбежал по насыпи с такой скоростью, что едва ноги не переломал еще до того, как наткнулся на подлый сюрприз от читера. Да и потом не переломал, просто упал, запнувшись о низко натянутую стальную проволоку. Читер уже привычным движением подрезал кромкой копейного лезвия споровый мешок, благо зараженный, завалившись, любезно его подставил. Все, один готов. Можно с чистой душой встречать оставшихся. А оставшиеся, несмотря на тупость, проявили разумную сдержанность. Притормозив перед малозаметной преградой, так сильно укоротившей биографию их товарища. Читер, сделав длинный выпад, провел одному лезвием между ног, до кости взрезав основание бедра. Кровь хлынула рекой, поврежденная конечность подогнулась. Второго так удачно достать уже не успевал. Потому коротко ткнул его в живот, закручивая оружие, наматывая на кривое острие кишки и давя всей силой, заставил мертвяка потерять равновесие и завалиться на бок. А дальше, не снижая давления, шагнул вперед и со всей дури двинул ногой по споровому мешку. Тут уж как повезет. Некоторые мгновенно успокаивались, стоило этой важной части их организма деформироваться. Другие продолжали злобствовать, но действовали уже так, будто поднялись из нокдауна при счете 8, а то и все 9. Этот успокоился мгновенно. Дальше оставалось добить третьего. Тот, несмотря на плохо слушающуюся ногу, продолжал пытаться добраться до вкусного человека, но свалился после рубящего удара по уже поврежденной конечности, а дальше осталось покалечить его споровый мешок. Очень удачно, что у тварей имеется такая ахиллесова пята. Вся тактика читера базировалась на том, чтобы ставить их в ситуацию, при которой к ней открывался удобный доступ. Вот и сейчас отработанная методика себя оправдала. Тройку зараженных успокоил, при этом один, как живой лежит, ни капли крови не пролилось. Два других, конечно, испачкали себя и землю арены. Прилично. Ну, да без грязи с такой работенкой не обойтись. Убедившись, что последний противник затих, и с довольной улыбкой изучив победные логи, выданные системой, читер воткнул копье в землю и достал короткий нож с толстым лезвием. Оно уже изначально было удобно изогнуто, а после того, как над ним поработали напильником, превратилось в идеальный инструмент для добычи трофеев. Даже самую крепкую оболочку легко взрезает, а дальше остается только выгрести содержимое в полиэтиленовый пакет. Зачем торчать лишнее время в опасном месте, сортируя добычу, если этим можно заняться позже, укрывшись на уютно обжитом чердаке? Обыскав карманы жертв, не нашел в них ничего, что стоило забирать. Если честно, за все время только один раз в одежде нашелся достойный трофей – винтовочный патрон. Да и то достойность его так себе, сомнительная. Зачем он нужен без винтовки? Но читер не сдавался, снова и снова устраивал тщательный осмотр в надежде, что когда-нибудь упорный труд на ниве мародерства принесет свои плоды. Дальше подошло время стадии заметания следов. Самое неприятное и тяжелое – это тела. Площадки под дорогой читер выбирал не как зря, а там, где тростник рос не только на мокрой земле, а и в воде. Вот и здесь, возле краев, располагалось три ямы. Глубины в них так себе, но других вариантов поблизости нет. А таскать трупы за сотни метров – не самый умный вариант. Разуться, надеть припрятанные в тростнике болотные сапоги, привязать к каждому телу шлакоблок – и оттащить на самое глубокое место. Инструкция простая, но быстро такое не провернешь. Приходится суетиться вовсю, пока на дороге не показались другие твари. Побольше численностью или посильнее этих неудачников. Занимаясь укрывательством тел и затаскивая очередное в воду, выругался, увидев, что чуть дальше среди стеблей тростника на поверхности показался носок черного ботинка. Эту обувку он прекрасно помнил. Она находилась на ступнях одной из позавчерашних жертв. Ладно, если поднялась только нога. А что случится, когда все остальное всплывет? Тогда читер вместо шлакоблоков цеплял кирпичи. Вдруг их окажется недостаточно. Крайне неприятно утяжелять трупы, прилично затронутые разложением, но иначе нельзя. Ведь на такой запах твари могут набежать издалека. Чуют его прекрасно. Покончив с телами, отвинтил пробку с пластиковой бутылки и разбрызгал по площадке солярку. Особое внимание уделил пятнам крови. Неизвестно, как хорошо дистопливо маскирует притягательные для зараженных ароматы, но проще и доступнее способа пока что не придумал. А горючки в деревне хватает, можно лить не жалея. Вон уже на каждой яме по воде расстилается тонкая пленка. Возможно, это поможет даже против трупного запаха, если жертвы начнут всплывать всерьез. Но на этом все. Остается последнее – вернуться на наблюдательный пункт. Со всей троицы досталась всего лишь одна зеленая виноградина. Как-то совсем уж не богато. Завышенная удача сегодня взяла выходной. Ведь даже пара при такой победе считается так себе трофеем. Остается еще паутина, но она в обыденной жизни бесполезна. Читер ее собирал про запас, с целью продать другим иммунным, когда наконец до них доберется. Кстати, через сколько дней, собственно, это может случиться? Ответа нет. Да что там говорить о сроках, если он до сих пор не представляет, в какой стороне искать стабы, описанные няшей. К тому же не каждый стаб подходит для честного человека, обитатели некоторых из них будут рады поступить с читером крайне нехорошо. Как отличить хороший стаб от плохого? Да хрен его знает. На этот счет няша внятное пояснение не приводила, ведь для нее практически все поселения закрыты, может потому и не зацикливалась на таком вопросе. Понаблюдать за обстановкой? Смешные мысли, ведь люди, которые устроили поселение в столь непростом мире, немало сил должны вкладывать в контролирование окрестностей. Любопытствующих незнакомцев они засекут еще на дальних подступах, и хорошо, если просто предложат бросить оружие и поднять руки, а то ведь с них станется прикончить подозрительную личность на месте, без разбирательств. Но стаб нужен. Или просто контакт с иммунными. Даже система дополнила стандартный набор приветствия заданием найти няшу, потому что понимает, насколько это важно для читера. А как ее прикажете искать, если не представляешь, в каком направлении она осталась? Нужно разобраться с географией. А в этом могут помочь лишь опытные иммунные. Да они много в чем могут помочь. Читер кое-что успел нахвататься от няши, но именно нахвататься. Цельной картины мира континента в голове нет. Ему еще учиться и учиться, узнавать новое, а это лучше делать не на своем печальном опыте, а используя уже наработанные другими знания. Складывая рассортированные трофеи, читер рассеянно на автоматизме косился в чердачное окошко и потому, пусть и краем глаза, но все же засек нездоровое движение. Ветер колыхал придорожный тростник, но было там что-то еще, не относящееся к погоде. Собака? Дикий кабан? Или... Припав к биноклю, читер глаз не сводил с подозрительного шевеления. Кто-то, оставаясь невидимым, бродил по тростнику, раскачивая и ломая высокие стебли. И вот, наконец, на ближайшую из арен выбрался виновник беспокойства. Увы, не пес и не кабан. Зараженный. Непростой зараженный. Одного взгляда хватило, чтобы осознать всю серьезность ситуации. Тварь вроде той, с которой читер сумел разобраться возле первого шлюза. Но тогда она сама подставилась, загнав себя в ловушку металлических ворот. Здесь закрываться негде. Все постройки в деревне слишком хлипкие. Они не рассчитаны на защиту от чудовищ. Да и тварь, похоже, слегка покруче будет. Не намного, но опаснее. А читеру и старой с головой хватило. Повезло тогда неслыханно. Монстр, покрутившись на очищенном от тростника пятачке, резко развернулся в сторону деревни и замер, нервно перебирая пальцами, увенчанными длиннющими, чуть загнутыми когтями. Читер дернулся в приступе паники. Кажется или нет, сказать нельзя, но сложилось впечатление, будто тварь уставилась точно в глаза. В следующий миг зараженный сорвался с места и уверенно быстрой поступью направился по прямой к деревне.